Обычно, вызывая кабинет, располагавшийся в стареньком доме, на захудалой улочке, где никто и никогда не разместил бы даже порядочной конюшни, о тайных правительственных службах и речи не веду, я слышал простое «привет», произносимое приятным девичьим контральто, если, конечно, сам не говорил поспешной условной фразы, означавшей «звоню в присутствии чужаков» или «по телефону, который могут подслушивать». В этом случае приятная контральто сообщала что-либо вроде «квартира Пираньо Муравьедоса» или «особняк мистера Иголо Дикобразди», либо недоуменно просила уточнить номер. Если явной опасности перехвата не замечалось, но и полного спокойствия не было, я просил соединить меня с Микки Маусом, Ухти-Тухти, Винни-Пухом или Великим Белым Вождем, или с кем попало, только имени полагалось прозвучать забавному. Мак отзывался через 10 секунд, ежели телефонистка мешкала. Теперь, как явствует из вышеизложенного, положение дел чуток изменилось. В трубке раздался треск, зашуршало, и мой слух сызново оскорбило сухим, точно пустыня Калахари, стародевическим лепетом. «Еще раз прошу прощения, сэр. Я вызываю по временному проводу, а с ним постоянно возникают проблемы. Сейчас, минутку, попробую опять». 25! — бросил я с намеренной злостью. «Шевелитесь!» «Да, сэр, сию минуту». Линия и впрямь изобиловала статическими разрядами. Просто кишела ими, как речные верховья нерестящими солососями. Голос Мака доносился приглушенно и все же достаточно четко. «Приятно услышать человека», некоторое время поболтав с обитателями обезьянника. Воспоследовали 3 слова, непременный пароль при определенных условиях. Я прилежно откликнулся 2. «Эрик». «Да, сэр». «Что в психиатрической лечебнице на заболоченных брегах Потомака приключился очередной взрыв повального буйства? Бюро общественной безопасности, а сокращенно как будет? БОП? Стручок лучше, ей же ей. Кстати, не такое ли бюро голову рубило невинным людям во время французской революции? Наверное, вы говорите про комитет общественной безопасности, Эрик». «Бюро, комитет, велика ли разница?» Далекий голос Мака назидательно изрек. «Происходит запланированная, цитирую, запланированная реорганизация всех национальных разведывательных служб». Конец цитаты. «Опять?» — возопил я. «Но, коль скоро не ошибаюсь, один ублюдок уже порывался проделать подобный трюк. Несколько лет миновало. Только парень собственной задницы обеими руками обнаружить не сумел, а его службу довергу нашпиговали коммунистическими лазутчиками. Затея опорочила себя и провалилась. Леонард, его звали Гербертом Леонардом». «Да, Эрик. Мистер Леонард уже 1 раз опробировал этот подход и ничего не добился. Но, по-видимому, он очень упорный человек и решительный политический деятель. Сейчас его действия, к сожалению, нашли полную поддержку в самых высоких инстанциях». Я чуть не свистнул, по причине, о которой сообщу в урочное время. «Получается, прежнее дышло, тем же концом и вышло?» «Получается так. Некоторое время всем нам предстоит вести себя осторожно, очень осторожно. Мистер Леонард эксплицитно заявил, что наша организация не по вкусу ему самому и многим другим. Так, минутку, поступил новый звонок». Я подождал. Уже совершенно спокойно, уже удостоверясь в изначальном подозрении, возникшем 10 минут назад. И мысленно поблагодарил Вашингтон за краткую передышку. Следовало думать весьма проворно. А думать и болтать в одно и то же время чертовски затруднительно. Голос Мака послышался вновь. «Эрик, простите, по какому поводу мы дискутировали?» «По поводу мистера Леонардо, который не жалует нашу службу, не забыл ощутимого удара по башке, в переносном смысле слова, и вознамерился отплатить с великой лихвой?» «Да, конечно. Хорошо, отдохнули». «Отвратительно, сэр. Пятница сбежал, сбежала, покинула Робинзоновец застенчивым и коварным образом, а еще меня обстреляли». «Обстреляли? Как?» «Из винтовки. Парень промазал 6 раз, а потом 1 разок утонул. По чистейшей случайности, разумеется». «Где?» «Нынче поутру парня выудили из Калифорнийского залива. Да, конечно. А причины стрельбы? Понятия не имею, сэр.